Значит, в тебе я не ошибся. Одна у нас с тобой дорога — борьба с врагами. Народ берет власть в свои руки, и мы должны помочь ему в этом. По заданию Фрунзе, Буденный разоружал в Орше дикую дивизию, которую генерал Корнилов направил для ликвидации советов в Петрограде. Степные донские дали, подернутые сизым туманом, терпкий запах полыни, синева дона, что веками бурлит у берегов, одинокая береза у плетня — это из ранних лет Буденного. «Родился я в хуторе Козюрине, неподалеку от станицы Платовской», — рассказывал маршал. «А предки мои исконно воронежские. После отмены крепостного права мой дед получил от земства одну десятину земли. За нее он вносил выкупные платежи и платил подати. Урожаи собирал мизерные. В семье было трое малолетних детей, в их числе и мой отец. Страшно голодали. И тогда дед отправился искать счастье на Дон. Ему говорили, что места там богатые, земли в волю, бери сколько хочешь. Дед и поверил. Но оказалось, что и на Дону земля принадлежала коннозаводчикам да богатеям. Царь один имел больше земли, чем 500 000 крестьянских семей. Первый помещик и первый, что ни на есть, кровопийца. Вот почему я уехал из Минска на Дон, чтобы сражаться за власть советов. Вез с собой первый декрет советской власти, где говорилось, что помещичья собственность на землю отменяется немедленно и без всякого выкупа. Тяжелым и безрадостным было детство Буденного. Когда ему исполнилось 9 лет, отец сказал: «Что ж, Сёма, кормить тебя я не в состоянии. Иди зарабатывай себе на хлеб». Его определили мальчиком купцу Яцкину, который владел 3000 десятин земли. Был у него на побегушках. А когда подрос, хозяин заставил работать подручным кузнеца. Семе хотелось учиться, да кто же батрака пустит в школу? Грамоту постигал самостоятельно. Правда, помогал ему приказчик за то, что был у него прислугой. После работы оставался в кузнице и при свете каганца учил заданные им уроки. Глаза слипались, и чтобы не уснуть, он с букварем в руке становился коленями на груду антрацита или окатывал себя водой. А вот воспоминания матери Семена Михайловича Милани Никитичны. «На хуторе Литвиновка мы жили в землянке. Она низкая, тесная, а детей много, и все мало-мало меньше. Кручусь по хозяйству. Подойдет, бывало, Сема, 7 лет ему уже было, и скажет: «Мама, засучите мне рукава, чтобы мне тоже некогда было». Ходит за мной с засученными рукавами и всем говорит: «Мне некогда». А я радуюсь. Непоседливый Сема был в детстве, выдумщик первый. Кожух у меня хранился, хороший кожух, нарядный. Я его берегла. Надевала его только по праздникам. Ушла я как-то к соседке. Сижу, чай пью. Вдруг дочь Настя вбегает, кричит отчаянным голосом: «Мама, мама, идите скорее, посмотрите, что Сёма с кожухом делает». Бежим на огород. Гляжу и глазам не верю, сердце зашлось. Лежит мой кожух на грядках, а по нему Сёма ходит и водой поливает. Я, говорит, хочу, чтобы на нем шерсть гуще выросла. Озорной был Сёма, и всегда поэтому с ним что-то приключалось. Раз еще малышом подвел лошадь к зимничку и хотел на нее взобраться. А та шустрая ударила копытом и в кровь расшибла его. На вилы падал, в колодец падал, бездыханного вытаскивали. Ох, как волновалась я! Когда мы все в поле уходили, я Сему с детьми оставляла. Вот, говорю, Сема, я тесто замесила. Как ребята есть захотят, ты им лепешек напеки. Прихожу вечером, а ребята все в тесте. Оказывается, из-за какого-то похода Сёме некогда было стряпнёй заниматься. Так он малышей тестом накормил. Гриша, старший брат Сёмы, ходил к солдату грамоте обучаться. Бывало, вернется Гриша домой, а Сёма вокруг него суетится, умоляет буквы показать.